Глава вторая. Химера. «Барятинский», — поправил я его. «Фамилия моей семьи Барятинские», — для пущей наглядности еще и повторил. «Вы сейчас что, издеваетесь?» «Ни в коем разе», — спокойно ответил я. «Я дворянин и уважаю себя. А если вы готовы это оспорить, что ж, дуэльная площадка всегда к вашим услугам». «Ишь, какой прыткий!» — вытерся полотенцем Репнин. «Какое есть ваше сиятельство?» «Может, тебе не в купцы с такой удалью подаваться, а на фронт? А то в кабинетах вы все храбрые!» — сузил глаза князь. В нем сквозила выправка военного, да и в целом многое указывало, что в свое время всякого повидал. «Уже!» — ответил я ему. «Отъезжаю в Вологду через 5 дней. Решил привести дела в порядок». «Хм...» — задумчиво постучал пальцами по столу глава города. «Молод ты больно! Боевой опыт есть?» «Имеется», — кивнул я. «Участвовал в зачистке бреши под Муромом». «Ладно, Артем, ты не серчай. Думал, стушуешься, уйдешь. Годков тебе мало, а ответственности и возни с вами выше крыши. Ко мне каждый день какого только народу не заходит». «Понимаю». «Ну а что прикажешь с тобой делать?» Репнину было за 50, короткая стрижка с пробором влево, высокий лоб, седые волосы и борода с усами-качелями, на виске отчетливо пульсировала венозная жилка, а под глазами раскинулись внушительные мешки от недосыпа. Статус и высокое положение не спасали от переработок. Даже некроманты не помогали. На груди у него висел орден святого Александра Невского за особые заслуги перед Отечеством. Этот значок даровал своему владельцу кратковременный физический барьер на 1 минуту. Награды в Российской империи – это не просто знаки отличия, но и сильнейшие артефакты, созданные зачарователями церкви Клирикроса. Они очень сложны в изготовлении, и поговаривали, что там использовался какой-то особенный ингредиент, подконтрольный только святым отцам. «Вместе с тобой заявку на лавочку подал еще один кандидат», — наконец ответил Репнин. «Из уважаемой купеческой семьи. Ему я склонен доверять больше, чем вам, молодой человек. По сословным принципам, меня должны были пропустить вперед как дворянина, но здесь особый случай, так как наличие статуса не гарантировало щедрых налоговых отчислений в казну. Плюс мой возраст». «Но у вас есть какое-то предложение?» — догадался я по нерешительности, с которой он посматривал на меня и хмурился. «Не сомневайтесь, если это не что-то, порочащее мою честь, возьмусь выполнить». Репнин тяжело вздохнул. «Это задание слишком опасно для вас. Но если согласны рискнуть... «Место будет ваше, и с гильдией тоже похлопочу». «Я слушаю». «У нас тут гостит один немецкий некромант, Карл Лазаревич, химеролог с депмиссией от Скандинавского союза. Он проводит научную работу. Вчера случился казус. Одна из химер ночью сбежала, ранив его помощника. Сообщили, что она напала на крестьянскую телегу у въезда в Клязьминский лес. К счастью, никто не пострадал. Мы ведем поиски, но пока безуспешно. Сможешь ее найти, получишь бронь». «Одно уточнение. Живой или мертвый доставить?» Репнин рассмеялся. «Вот она сила молодости, ну или святая простота», — вздохнул он в конце. «Карл никаких инструкций не давал по этому поводу. У меня вообще сложилось впечатление, что ему все равно. Сбежала одна, ну так слепим новую, велика потеря». Собеседник сделал задумчивую паузу. «Если бы не нападение на человека, я бы и не шелохнулся. Один черт сдохнет в лесу. В общем, не церемонься с ней. Не нравится мне все это». «Так». Он быстро достал листок бумаги и макнул перо в чернильницу. «Вот адрес. Можешь отправляться прямо сейчас. А теперь прошу извинить. У меня скоро важная встреча». Я откланялся и ушел. «Ну, что там?» — нетерпеливо спросил Феликс, вылезая вперед всех, ведь это касалось его в большей степени, чем остальных. «Будет тебе лавка, но надо поработать для начала. Так, бери Егорку и Семена. Займитесь поиском подходящего под аренду помещения. Вот деньги. Я протянул торгашу 15 000. Пока не снимай, просто держи руку на пульсе. Когда дам отмашку, сгоняешь, все сделаешь. Ну и к ценам присмотритесь. Хотя, кого я учу? Ты и сам все знаешь. В общем, задание я вам дал. Идите. Вы двое, я кивнул бойцам Ярополка. Охраняйте этого рыжего дурака. А то он любит себе неприятности на одно место искать. Воины послушно кивнули и, держась на расстоянии, последовали за Феликсом. Не хотелось бы, чтобы его ограбили в столице губернии, а с Химерой мы и втроем справимся. До некролаборатории добрались за 2 часа, проехав почти весь город и насмотревшись на местные достопримечательности. Здесь было в достатке гостиниц, всяких кабаков, трактиров и прочих увеселительных заведений, куда любили захаживать уставшие с дороги путешественники. Наверное, и бордели пруд-пруди, вскользь подумал я, и ждать долго не пришлось. После поворота за угол нарисовалось 3-этажное здание без вывески. Сейчас оно было закрыто, а те немногие сонные барышни, что оттуда выходили, потягивались и зевали, изредка задирая пропоиц, ошивавшихся неподалеку. Лабораторией оказалось аскетичное здание из красного кирпича. Это был каменный квадрат с затемненными окнами и крышей, огороженный колючей проволокой. Вокруг железными штырями оскалился забор, а охрана из немцев-копейщиков сосредоточенно смотрела на всех проходящих. «Ну еще бы! Выделываются после побега. Раньше надо было зыркать». Нас пропустили внутрь, когда я предъявил бумажку с подписью Репнина. Правда, предварительно осмотрели и попросили сдать оружие на входе. Я пожал плечами и кивнул Ломоносову с охранником, чтобы слушались. Внутри было холодновато. Обычно так не должно быть, но, похоже, тут какой-то особый температурный режим, чтобы трупы раньше времени не разлагались. Пока шли по коридору, я слышал из комнат звуки домашних и диких животных. Хлопанье крыльев, рычание, блеяние, рыки и яростные удары лапами о железную решетку. Помещения были пустые, потому эхо хозяйничало повсюду. «Вы от кого?» — резко повернулся ко мне мужчина в халате с закатанными рукавами. Обе руки у него выглядели как у старика, но самому ему не больше 30, высокий, под 2 метра ростом, но чрезвычайно худой и с квадратными чертами лица. «Вы Лазаревич?» — спросил я его. «Допустим». «Я по поручению Репнина. Зашел узнать про вашу сбежавшую химеру». «Черт!» Я чуть не выругался, когда мимо меня прошел козел с человеческой головой. Рваный ободок на шее был зашит грубыми нитками, а края уже начали отмирать. «Это несовершенный модель», — заметив мой интерес, сказал химеролог. «Деньги есть, Иван Петрович, денег нет, поганый сволочь! Ха-ха-ха-ха!» — прокричала голова, глядя на меня, но в глазах не читалось смеха или радости от сказанного. «Она умеет говорить?» Я нагнулся поближе, пытаясь понять, как некроманты соединили кровеносные сосуды и заставили мозг нормально работать. «Я, но ein kleines bisschen чуть-чуть». «Деньги есть, Иван Петрович, денег нет, поганый сволочь, ха-ха-ха!» Снова закричал козел и, разбежавшись, попытался удариться лбом в стену, но на него тут же напрыгнули ассистенты Лазаревича. «Деньги, Петрович, сволочь!» пыхтела разбушевавшаяся химера, пока ее привязывали на цепь и засовывали в рот кляп, чтобы не мешало благородным господам беседовать. «Бывший чиновник», — ответив на немой вопрос, повернулся ко мне работник. «Осужден за взяточничество. Все равно бы казнили, чего добру пропадать?» Он говорил почти на чистом русском и словно искал у меня оправдания. «А так человечеству еще послужит». «Ясно. Я не стал лезть в моральный спор. В любом случае у меня уже было стойкое сформированное мнение относительно этих отбросов общества. Поэтому я просто попросил принести личные вещи сбежавшего, чтобы Ломоносов смог взять след. «Артем», — шепотом обратился ко мне Иван, когда все отвлеклись на Химеру, — «мне тут не нравится, да и внизу у них не весь что творится». Мне тоже не пришелся по душе этот Лазаревич. Он был похож на богомола в белом халате. Такие же длинные конечности и широко поставленные глаза. Мерзкий тип. Но мои размышления прервались, когда за его спиной резко выматерились. «Что там такое?» Иван башку себе отморозил. Ассистент пнул труп с замерзшей головой, и та, упав на кафельный пол, откололась и закатилась за кушетку. «Я запишу это на вас! Штраф!» — взвизгнул Карл. «Убирайте его живо! Столько работы на смарку, идиот!» Пока работник ложился на живот и вылавливал укатившуюся голову, я задал вопрос. «Химеры могут колдовать?» Лазаревич вскинул бровь. «Я воль! Иначе какой смысл с этим возиться?» Он обвел рукой все здание, и тут я понял, что с поимкой образца действительно могут быть сложности. Мы взяли адрес пострадавшего от нападения крестьянина и отправились к нему. Тот за пару рублей согласился нас проводить до Клязьминского леса. Плечо мужику уже вправили и даже заплатили сверху. Он все нарадоваться не мог такой подсобе, явно довольный, что срубил деньжат с богатеньких умников. «Тута!» — показал он пальцем на развилку, когда мы уже углубились по дорожке внутрь. «Прямо натурально выскочит как! 10 рук! Здоровый как бык! Клыки с мой палец!» «Ладно, мы поняли». Раздраженно прервал я его и кинул мелочь. «Спасибо. Отойди. Нам поговорить надо». «Благодарю-с», — поклонился мужичок и, оглядываясь, поспешно отдалился, а то вдруг передумают господа и рубли заберут. «Что скажешь, Иван? Чувствуешь его тут?» Лазаревич отдал нам обломок цепи, буквально пропитанной магией сбежавшей химеры. Нас предупредили, что она хорошо лазает по деревьям и может даже планировать, так как ей пересадили крылья гипертрофированной белки-летяги. Но насчет размеров наш проводник сильно приврал. Это был небольшой монстр, но, по словам Лазаревича, мог представлять опасность для людей. Особенно для проезжавших через это место караванов. Никому не хотелось паники среди торговцев. Потому и подняли такой шум. А вообще эту химеру готовили как потенциального разведчика. «Есть контакт», — кивнул Ломоносов, и мы с охранником разом обнажили оружие, на всякий случай, и пошли вслед за Иваном. Тот уверенно вел нас через дебри. Попадавшиеся поваленные трухлявые стволы мы перепрыгивали, а совсем непролазные кусты вырубали мечами. Особенно хорошо это получалось у воина-телохранителя. У него был стихийник воды, потому он замораживал ветки, а потом одним ударом разбивал их, чтобы остальные не возились долго. Шумели мы, конечно, знатно, но надо понимать, что никто здесь не был охотником или лесником. Разве что у дружинника могли быть какие-то навыки скрытного передвижения. Но они бесполезны, когда вместе с тобой идут двое новичков, хрустящих ветками при каждом шаге. Иван и вовсе был занят созерцанием потоков маны. Ему не до таких мелочей. Так что мы поставили его в середину строя и следили, чтоб не упал. «Близко», — прервавшись, вдруг сказал Иван. Он достал флягу с водой попить и вскоре сориентировался в пространстве. «Туда». «Нет, стой». Все притормозили, ожидая дальнейшей команды. «Кажется, она движется. Идем». Мы шли и шли, по пути обходя овраги, и даже один раз встретили осторожных оленей. Те, едва заметив нас издалека, мигом скрылись в лесной чаще. Звук ломающихся веток еще долго доносился из зеленых лабиринтов. Химера явно не хотела с нами встречи, поэтому единственное, что оставалось, это взять ее измором. За лошадьми поручили присматривать крестьянину, посулив хорошую оплату по возвращению. Тот поворчал, конечно, но когда еще будет такая легкая возможность подзаработать? Солнце уже начало заваливаться за горизонт, как уставший Ломоносов плюхнулся на землю и показал пальцем на сосну в 10 метрах от нас. Там. Ты не расслабляйся, Иван. Вставай давай. Я взял его за шкирку и заставил вернуться в вертикальное положение. Не хватало, чтобы еще эта тварь угробила моего следопыта. Я уже видел ее когти, впившиеся в дерево. Но сама она пряталась за стволом. «Мы ее сбросим, а ты лови в барьер», — приказал я Ломоносову. Тот вытер пот со лба и кивнул. Защитные заклинания без использования ингредиентов и длинных текстов отнимали ужасно много маны, потому их редко применяли на практике. Но тут от Ивана требовалось лишь обездвижить химеру, а мы сделаем все остальное. Я приготовил 8 земляных кругов, формируя их в сознании и не смея отвести взгляд от врага. «Начинай», — уголком рта велел я дружиннику. Тот выпустил водяное щупальце прямо в дерево, и жидкость, расплескавшись, мигом заморозилась, послышался визг. Карабкаться наверх я не собирался, потому заостренными снарядами пробил кору, затем луб с древесиной и в конце сердцевину. Раздался треск, и сосна рухнула на землю. Мы бросились с места. Каким-то чудом химера обезьяны и летучей мыши смогла вырваться из ледяного плена и не расплющилась бревном. Но это стоило ей пораненных в кровь лап и порванного крыла. Она увернулась от последнего моего камня и неожиданно скрылась под землю. «Пропала! Ищите тени! Долго она там не сможет находиться!» — крикнул я спутникам, и мы ринулись к ближайшим высоким деревьям, чтобы подловить беглянку. Я оказался прав. И вскоре полутораметровая обезьяна выскочила справа, в то место, куда бежал Ломоносов. Он поймал ее в барьер. Похоже, это была женская особь, потому что со спины на тело примата не спадали длинные коричневые волосы, закрывавшие все лицо. Я выпустил огненную струю, чтобы покончить с монстром, но неожиданно тот умудрился деформировать ближайшую к Ивану тень. Из нематериального ствола отросла лоза и хлестнула мага по глазам. Тот закричал и зажмурился, потеряв концентрацию. Химера снова нырнула в потустороннее. «Я в порядке!» — крикнул Иван, и мы продолжили погоню. Противник действительно оказался крайне вредным. Подобное владение стихией говорило минимум о 30, а то и 40 процентилях. Наконец, от потери крови химера стала сбавлять скорость и после очередного выныривания не успела отскочить в сторону и получила клинок в спину от Ломоносова. Тот реабилитировался после прошлой неудачи, но вскоре его радостный возглас прервался, а сам он побледнел. «Что там?» Я подбежал к следопыту и понял его реакцию. Некроманты занимались созданием химер, чтобы получить различные гибриды монстров под узкие задачи. Но вот с людьми все сложнее. Еще никому не удавалось сотворить достаточно умную модель, чтобы иметь эдакого преданного раба. В исследованиях Лазаревича эти ребята решили пойти дальше. Цель эксперимента — магическая химера с интеллектом человека. Их спектр применения огромен, не только разведка. Но для скрещивания нужен сильный маг, иначе прока не так много будет. Тени — хороший вариант для разведчика. Но вот вопрос, где в достаточном количестве раздобыть такой материал? И один из ответов — вырастить и обучить их самому. «Мрази!» — сжав кулаки, сплюнул дружинник, и я полностью был с ним согласен. Если у козла-мужика была пришита цельная голова, то здесь лишь верхняя часть с глазами, а снизу выпирала обезьянья челюсть. «Господи, прости меня!» Меч выпал из рук Ломоносова, а сам он потерянно смотрел перед собой. Мы с дружинником тоже были мрачнее тучи. Уж насколько я не жаловал религию, но ни слова не сказал, когда Иван сел на колени и принялся молиться за упокоение этой несчастной души. Отойдя в сторону, я быстро соображал, что нам с этим делать. «Вырой пока могилу», — приказал я дружиннику, чтобы хоть как-то занять этого молодого воина. Руки у него так и чесались, кого-нибудь покромсать, точнее, конкретно Лазаревича вместе с его шавками-живодерами. «Вань!» Спустя 5 минут я положил руку на плечо друга. «Надо ее похоронить, слышишь?» Его губы бешено шептали скороговорку молитв, а сам он будто боялся пошевелиться, застыв на одном месте. «Она не была жива, Вань. Ей было уже не помочь. Идем, ополоснись. Я это так просто не оставлю». Я помог ему встать, но тот двигался как в полусне. Мы положили химеру девочки в вырытую яму и, отдав все почести, закопали. «Она там может быть не одна», — прошептал мне яростно дружинник, когда мы шли обратно. В этот раз впереди был Иван. «Надо проверить их подвал». «Знаю», — ответил я ему также шепотом. «Что будем делать?» — нетерпеливо спросил воин. «Живи достойно или умри!» Эхом пронеслись в голове наставления деда. «Или умри!»